Глава 19. Коварный и вездесущий. Великий магистр Туригон. «Ящерица полудохлая!» — мысленно возмущался Туригон. «Достал! Когда же он умрет? Хаор давно его заждался!» Эмоции захлестывали магистра. Он был готов скрежетать зубами, однако его лицо оставалось непроницаемым и не отражало всей гаммы испытываемых им чувств. Император продолжал удивлять. Его состояние не поддавалось объяснению. Он то радовал придворных энергичностью, то едва не впадал в кому. Сегодня у Рианда II произошел очередной всплеск активности. Ему стало лучше, и он сразу же впрягся в государственные дела, сцепился с Туригоном и временным правительством. Магистр сломал голову, наблюдая за повелителем Дархайна. Да что с ним такое происходит? Вероятно, ответ можно было бы получить, выяснив, как обстоят дела у наследника престола. Но от сына императора давно не было вестей, он не связывался с отцом, иначе магистру сразу бы об этом доложили. Получив по магической связи нагоняй от императора, взбешенный Туригон покинул штаб-квартиру на площади Огненного предсказания и отправился в Драконью башню. Там у магистра была оборудована первоклассная лаборатория, и на днях он затеял серию смелых экспериментов. Поколдует, успокоится. С тех пор, как на родине Туригону заблокировали магию, он постоянно находился в поиске новых методов магического воздействия и добился невероятных успехов в своих исследованиях. Его сила увеличивалась день ото дня. В копилке Туригона уже было несколько интересных и необычных магических изобретений. Безусловно, плоды колдовства магистр использовал исключительно в собственных целях. Делиться магией с подданными Дархайна, как это делали изумрудные драконы, он не собирался. Наделенный блестящим умом и талантами, лишенный жалости и принципов, жестоко обиженный собратьями-драконами в родном Эрелиане, Туригон мечтал о мировом господстве. Лаборатория занимала один из подземных этажей драконьей башни. Помещение было насквозь пропитано ядовитыми испарениями, в ретортах плескалась разноцветная субстанция, шипела и пузырилась жидкость в колбах, соединенных между собой трубками. Надев с помощью заклинания невидимый защитный скафандр, Туригон приблизился к чану с густой молочно-серой жижей, в которой плавала огромная коряга. Это был грасов корень, зловредное магическое растение, обычно весьма болтливое, в присутствии великого магистра боялось не только говорить, но даже дышать. Туригон приступил к новым опытам, а спустя 2 часа его вызвал помощник, сообщив, что поступили срочные сведения из провинции. Магистр отправился наверх в свои покои и нахмурился, когда лифт миновал этаж, обустроенный для дофины Таниты. Комнаты опустели. Здесь больше не бегал пушистый туфон, не играла музыка, не раздавался детский смех. После 5-го напоминания Туригону пришлось подчиниться требованиям императора и все же освободить маленькую пленницу. Дофина Танита с няней и питомцем покинула драконью башню и переехала в императорский дворец. Что стряслось? Магистр устроился поудобнее в кресле и жестом поторопил адъютанта. Невероятное происшествие в деревне, расположенной на границе юго-восточного департамента. Волнуясь, сообщил молодой лорд Грайс. Там появилась Арвизана. Что? Изумился магистр. «Не может быть. Это выдумки. Непроверенная информация. Мы давно покончили с этими тварями». «Увы, но нет, как выяснилось. К счастью, жители деревни не растерялись и набросились на гадину всем миром. Им удалось ее уничтожить». «Серьезно? Наверное, много жертв?» «Удивительно, но их нет. Хотя у некоторых мужчин раны и переломы». «А что император? Он уже в курсе?» Как он отреагировал на это известие? Он тоже был удивлен, а потом, как обычно, распорядился выделить пособие пострадавшим, ведь Арвизана успела разрушить несколько домов и отобедать свиньями и коровами. Самые смелые сельчане, не побоявшиеся сразиться с гадиной, получат щедрое денежное вознаграждение и медали. Понятно. Надо все-таки разобраться, каким образом чудовище смогло возродиться. Значит, в тех краях экономили на магической обработке. Грайс, выясните все, найдите виновных и доставьте их в штаб-квартиру. Всю территорию вокруг деревни заново обработать антиарвизанной сывороткой. Я проконтролирую, великий магистр. Есть еще одна информация. Не менее волнующая. Адъютант замялся. Я весь внимание, Грайс. Говорите. Вчера в Атануре состоялся суд над некой девицей Элейной Морифрей, обманувшей своего жениха, лорда Драймуса. Он сильный маг. Невеста сбежала накануне свадьбы, к тому же обокрала лорда. Прыткая какая. Может, этот маг не такой уж и сильный, если не справился с девчонкой? Усмехнулся Туригон. Вот о Нуре именно так и говорят. Понятно, что репутация лорда Драймуса пострадала. Он в ярости, поэтому настаивал на самом строгом наказании для юной Дейсы. Но за минуту до оглашения приговора в зале суда появился молодой дракон и потребовал отпустить Элейну, так как она его истинная. Маги подвергли сомнению данное заявление, и тогда парень продемонстрировал свое предплечье, которое полностью очистилось от лотоса. Надо же. Значит, этому юноше попалась аферистка, да еще и успевшая побывать чужой невестой. Ну что ж, бывает. Иногда драконам достаются девы, не отличающиеся высокими моральными принципами. А что решил суд? Чьи требования удовлетворил, лорда Драймуса или дракона? Судьи приняли неоднозначное решение. Они все-таки отдали девицу дракону, но предварительно, в виде наказания, надели на нее панцирь блудницы. Таково было требование обманутого мага. «А он жесток, этот Драймус», — нахмурился Туригон. «Мог бы проявить великодушие. Сколько лет его бывшей невесте? 18? 20?» 19. Ну вот, нашел кому мстить. Девчонки. Дракон презрительно поморщился. Великий магистр, дело не в этом. Как вы понимаете, я бы не стал занимать ваше время рассказом о незначительном эпизоде в судебной практике. Надеюсь. Так вот. Хотя молодой дракон не представился полным именем, однако трое судей опознали в нем наследника императорского престола. «Как?» — вновь вскинулся Туригон. На фоне этого известия сообщение об Арвизане теперь казалось незначительным. Неужели принц встретил свою избранницу? Ричард Эль-Каваньяра, рыцарь Дангард, забрал девушку и уехал с ней в неизвестном направлении, и у него действительно исчез лотос. Магистр Туригон застыл, как сфинкс, пытаясь сложить все кусочки пазла и понять, что означает полученная информация. Но пазл никак не складывался. Если Ричард все-таки поймал удачу за хвост и в самый последний момент нашел невесту и спасся от гибели, то почему его папаша до сих пор не восстановился? Да, с утра Рент был бодрячком, раздавал направо и налево указания, довел до белого коленя Туригона, но когда магистр покидал императорскую резиденцию, правителю снова стало плохо. Ерунда какая-то. Туригон давно жил в Дархайне, и здесь для него не осталось невыясненных вопросов. Он всегда полностью владел ситуацией, но в последнее время жизнь то и дело подбрасывала загадки. Судьи из Атанура не могли ошибиться. Это был действительно наследный принц Ричард? Утверждают, что именно он. Как Ричард умудрился найти истинную? Этого не должно было произойти, — поморщился Туригон. Но если это все же случилось, мы должны помешать влюбленной парочке сыграть свадьбу. Вы абсолютно правы, великий магистр. Если свадьба состоится, Ричард обретет магию и крылья и в любой момент сможет заменить своего отца на троне, а потом детишки пойдут. Безусловно, все это даст толчок развитию драконьей расы. Мы этого не допустим. Отрезал Туригон. «Грайс, прямо сейчас вызовите ко мне начальника группы быстрого реагирования». «Будет сделано, великий магистр!» Адъютант скрылся за дверью, а Туригон уже начал прикидывать план действий. «Надо бросить все усилия на то, чтобы наследник не смог сочетаться браком со своей истинной. И где он только ее нашел?» Ричард. Стену кабинета украшала гигантская карта империи. Дархайн был изображен целиком и в мельчайших подробностях, а соседи — Ирелиан, Грандейра и Устаран — схематично. Чтобы настроить канал связи, герцог Лоранский, в отличие от Ричарда, не нуждался в коммуникационных амулетах или других приспособлениях. Ему лишь потребовалось приложить небольшое усилие и пожертвовать каплю драконьей магии. Наблюдая за магическими пассами Дейва, Ричард испытал дикий приступ тоски. Горло сдавило, в груди образовалась черная дыра. Неужели никогда в жизни он не узнает, каково это — управлять своей магией, владеть мощным даром, заложенным в каждого дракона природой? «Оставляю тебя, Рич, чтобы ты мог спокойно пообщаться с отцом. Передай от меня привет нашему великому императору», — сказал Дейв, когда над рабочим столом вспыхнул и замерцал миллионом перламутровых частиц волшебный экран. Через мгновение на нем появилось лицо старшего из рода Эль-Каваньяра. Герцог покинул кабинет, а Ричард устроился в кресле. Отец выглядел не очень. Однако гораздо лучше, чем в их прошлую встречу. Риант II безумно обрадовался, увидев Ричарда. Тот решил выкладывать новости порционно и сначала поинтересовался, дошло ли до императорской резиденции сообщение об Арвизане. «Да, сын, я получил это известие от руководства Юго-Восточного департамента, а потом еще из канцелярии Временного правительства. Ты же знаешь, у Туригона везде ищейки, он всегда все знает, командует, распоряжается», — сдвинул брови император. Агрессивное поведение главного оппозиционера выводило его из себя, но последние месяцы состояние Риэнда было настолько плохим, что он не мог поставить Туригона на место. «Сын, что у тебя там происходит?» «Не понимаю», — сокрушенно вздохнул император. «Иногда я чувствую такой прилив сил, что мне кажется, что ты нашел свою возлюбленную, а через час наступает откат. Какие-то бесконечные качели». Ричарду пришлось рассказать, что у него больше нет метки, однако избранницу он так и не нашел. «Как же так?» Отец был ошарашен этой новостью. А сообщение об иномерянке, способной произносить заклинания, и вовсе его шокировало. «Девушка и... магия? Но это невозможно! Здесь какая-то ошибка, Ричард!» «Ошибки нет. Все иномирцы прибывают к нам из мира, лишенного магии. И тем не менее, я дважды наблюдал за тем, как Елена управляется с магической энергией. Поверь, отец, она делает это играючи. Сначала Лена стерла лотос с моей руки, потом превратила Арвизану в серебряное веретено. Полагаю, она использовала заклинание 9-10 уровня». 10 уровня. Это невероятно. Любого неодаренного разнесло бы на крохотные частицы, если бы он попытался поучаствовать в магическом акте. А Лена и глазом не моргнула. Но она владеет этим даром, как ребенок. Не знает, как его использовать, не запоминает заклинаний. Надеюсь, богиня подарила твоей спутнице ограниченный запас магии. Иначе неизвестно, как Елена использует дар в следующий раз. Ты уже пострадал от ее колдовства. Лишился лотоса. Лена ни в чем не виновата. Ее занесло в наш мир против ее воли. Она разлучена с маленькой дочкой, — горячо возразил Ричард. Я все понимаю. Но нам-то с тобой от этого не легче. Как ты будешь искать истину, если остался без метки? Не знаю. Пока продолжаю путешествие и молюсь святой Мариане, чтобы у меня снова появился лотос. Ясно. А что будет делать твоя Елена? Она хочет добраться до столицы, но отвезти ее туда значит отдать прямо в руки Временному правительству. Не сомневаюсь, что Туригон уже в курсе, что в Дархайне объявилась женщина-маг, и наверняка захочет использовать ее в своих целях. Возможно, даже откроет на нее охоту. Мы могли бы разместить Елену здесь, в нашем дворце. Кстати, мне наконец-то удалось забрать из драконьей башни дофину. «Отличная новость, отец!» Туригон вцепился в ребенка мертвой хваткой и не хотел отдавать. Утверждал, что как только дофина покинет драконью башню, девочкой снова овладеет загадочная болезнь. Но Танита носится по дворцу со своим туфоном, как заведенная. Даже трудно поверить, что целых 2 месяца малышка провела в летаргии. «Я рад, что она поправилась. И для Елены тоже найдется место в императорской резиденции». «Думаешь, эта девчонка будет сидеть в заперти? Как же! Ты не представляешь, насколько это непослушная, вредная и непочтительная девица!» — воскликнул Ричард. «О, вот как!» Император внимательно посмотрел на сына. «И потом. Одно дело, когда Туригон не в курсе, где находится Лена, и совсем другое, когда он будет точно знать, что она у тебя во дворце. Тогда магистр вообще потеряет покой и не угомонится, пока не доберется до девушки». «Ты прав». «Жаль, значит, мы еще долго не увидимся», — вздохнул Риант II. «Надеюсь, святая Мариана услышит наши молитвы. У тебя снова появится метка, и ты найдешь свою истинную».